он писал: «Соно, ты была права. Я подумал, тебе будет приятно узнать, у нее очень холодные глаза. Ну уж какие есть, что она может поделать? Ей совсем ни к чему ненавидеть себя. Для этого, к счастью, Бог посылает мужа». После такой откровенности с собой мужчине надо расслабиться. Герцог снова засобирался к Рамоне. Уже в дверях, вертя в руках длинный ключ от своего полицейского замка, он поймал себя на том, что старается вспомнить название песенки. Так, так, так, еще один поцелуй? Нет, не то. И не на сердце тяжесть, вот беда. Поцелуй меня снова. А, вот оно, вот, поцелуй меня снова. Ему стало смешно, а из-за смеха он не сразу справился с трудным замком, который стерег его земные сокровища. На свете 3 миллиарда людей. У каждого какое-никакое имущество. Каждый сам по себе микрокосм. Каждый бесконечно ценен. У каждого свой собственный клад. Далеко-далеко есть сад, где на ветках чего только нет. И вот там, в изумрудном сумраке, висит похожее на персик сердце Мозеса герцога. «Нужна мне эта прогулка, как дыра в голове», — думал он, поворачивая ключ. Тем не менее он отправляется. Он опускает ключ в карман. Уже вызывает лифт. Он слушал гул мотора, хлопки тросов. Он спускался в одиночестве, мурлыча под нос: «Поцелуй меня». И все пытался ухватить причину, ускользавшую, как тонкая нить, между пальцев. Отчего лезут в голову старые песни? Причина, лежавшая на поверхности, у него тяжело на сердце, он едет навстречу поцелуям, исключалась. Тайная же причина, надо ли ее доискиваться? Приятно было выйти на воздух, продышаться. Он вытер платком потник своей соломенной шляпы. В шахте было душно. Кто это припоминается в такой же шляпе и куртке? А, ну, конечно, Лу Холц, комик достопамятного варьете. Он пел: «Сорвал лимон в саду любви, где обещали только персики». Лицо герцога снова оживила улыбка. «Старый восточный театр в Чикаго. За 2 монеты 3 часа удовольствия». На углу он задержался посмотреть, как сносили дом. Огромное ядро, раскачавшись, легко пропарывало кирпичную коробку дома, вламывалось в квартиру, походя руша переборки кухонь и гостиных. Под его ударами все крошилось и осыпалось, поднимая белое облако пыли. День кончался. На ширящейся развороченной площадке развели костер, сжигая мусор. Мозес слышал воздушную тягу в огне, чувствовал жар. Рабочие несли дерево, метали, словно копья, планки, рейки. Благовонно чадили краской лак. С благодарной готовностью сгорел старый паркет, погребальный костер, отслуживших вещей. увозимые